общая вера, хотелось бы мне сказать, вера всех уповающих и ожидающих. Прибавлю еще два слова. Я был в каторге и видел преступников, решенных преступников. Повторяю, это была долгая школа. Ни один из них не переставал себя считать преступником. С виду это был страшный и жестокий народ. Куражились, впрочем, только из глупеньких, новенькие, и над ними смеялись. Большей частью народ был мрачный, задумчивый. Про преступления свои никто не говорил. Никогда не слыхал я никакого ропота. О преступлениях своих даже и нельзя было вслух говорить. Случалось, что раздалось чье-нибудь слово с вызовом и вывертом, и вся каторга. Как один человек осаживала выскочку, про это не принято было говорить. Но, верно говорю, может, ни один из них не миновал долгого душевного страдания внутри себя, самого очищающего и укрепляющего. Я видал их, одиноко задумчивых, и видал их в церкви, молящихся перед исповедью. Прислушивался к отдельным внезапным словам их, к их восклицаниям. Помню их лица. О, поверьте, никто из них не считал себя правым в душе своей. Не хотел бы я, чтобы слова мои были приняты за жестокость, но все-таки я осмелюсь высказать. Прямо скажу. Строгим наказанием, а строгом и каторгой вы, может быть, наполовину спасли бы из них. Облегчили бы их, а не отяготили. Самоочищение страданием легче, говорю я вам, чем та участь, которую вы делаете многим из них сплошным оправданием их на суде. Вы только вселяете в его душу цинизм, оставляете в нем соблазнительный вопрос или смешку над вами же. Вы не верите? Над вами же, над судом вашим, над судом всей страны. Вы вливаете в их душу безверие, в правду народную, в правду Божию, оставляете его смущенного. Он уходит и думает: да вот как теперь, нету строгости, поумнели, знать, бояться может, значит, оно можно и в другой раз так же. Понятно, коли я был в такой нужде, как же было не своровать? И неужто вы думаете, что, отпуская всех сплошь невиновными или достойными всякого снисхождения, вы тем даете им шанс исправиться? Станет он вам исправляться. Какая ему беда? Значит, пожалуй, я и не виноват был вовсе. Вот что он скажет в конце-то концов. Сами же вы и натолкнете его на такой вывод. Главное то, что вера в закон и в народную правду расшатывается. Еще недавно я жил несколько лет сряду за границей. Когда я выехал из России, новый суд только что у нас начинался. С какой жадностью я читал там все, что касалось русских судов в наших газетах. За границей я тоже с горечью смотрел на наших абсентеистов, то есть русских, живущих за границей, но детей их, не знающих родного языка или забывающих его. Мне ясно было, что половина их самою силою вещей обратится под конец в эмигрантов. Об этом мне всегда было больно думать. Столько сил, столько, может быть, лучших людей, а у нас так нуждаются в людях. Но иногда, выходя из читальной залы, ей-богу, господа, я невольно мирился с абсентеизмом и абсентеистами. Сердце поднималось до боли. Читаешь, там оправдали жену, убившую мужа. Преступление явное, доказанное, она осознается сама. Нет, невиновна. Там молодой человек разламывает кассу и крадет деньги. Влюблен, дескать, очень был. Надо было денег добыть, любовнице угодить. Нет, не виновен. И хоть бы все эти случаи оправдывались состраданием, жалостью. То-то и есть, что не понимал я причин оправдания, путался. Впечатление выносилось смутное и почти оскорбительное. В эти злые